Глава 9. Повисшую паузу прервал Харви. «Босс, давай откровенно. Мы живем вместе одной семьей уже достаточно долго. Достаточно долго для того, чтобы каждый из нас по несколько раз услышал то, что ты кричал по ночам. Ты никогда не говорил об этом, а мы не спрашивали. Но это не значит, что мы тупые и ничего не видим». Американец коротко оглянулся на гвоздей. «Здесь каждый кого-то потерял или что-то. Поэтому то, о чем ты там кричишь, нам плюс-минус понятно». Сжав губы, Брахма опустил глаза. Он и предположить не мог, что все его тайны – давно известная всем история. «И сейчас нам понятно, что ты пытаешься нас уберечь», – продолжил здоровяк. «Да, босс», – с горячностью вставил Денис. «Тут и ежу понятно, что ты не пытаешься просто смыться отсюда». «Но...» – Харви положил руку на плечо Денису, успокаивая его порывы. «Мы не дети, Брахма. И мы не те, кого ты потерял там, в своей прошлой жизни. Мы не были пьяными, когда заключали с тобой контракт. Каждый из нас здесь по своей воле. И у каждого на этот расклад свое мнение. У каждого. То, что случилось когда-то, выдавил Брахма. И то, что я думаю об этом, не отменяет того факта, что сейчас здесь у нас нет шансов». «В пустыне говорят», — слегка улыбнулся Аминанх. «Осирис кидает кости. Но выпадает всегда смерть. Это значит, друг мой, что мы все равно когда-то умрем. Главный вопрос – как? Как будем жить и как закончим этот путь? А шанс сделать это достойно есть всегда». Эстебан грузно опустился в кресло рядом с терминалом. «Брахма, вот я не солдат. Я слишком старый, слишком толстый, чтобы сражаться со спецназом и здешними пещерными тварями. Но и мотаться по космосу в десантном боте, удирая от корпоративных крейсеров, для меня тоже не по годам. Давай признаем, что вторая часть твоего плана не очень». «Вот именно, босс», — снова вступил Харви. «Давай ты перестанешь смотреть на нас, как мамаша на свой малолетний выводок, и придумаешь другой план. Такой, в котором мы всем надираем задницу и гордо уходим в закат. Ведь там люди, которые нам уже не чужие», — Герда ткнула пальцем вниз. «Мы ведь не просто с ними бухали. Вернее, мы не просто так с ними бухали, мы им должны». Немка шагнула к Брахме. «Давай, босс, вернись к нам. Ты же понял, мы не уйдем. А ты, даже Дэн это понимает, не уйдешь без нас». Она наклонила голову и взглянула снизу вверх ему в глаза. «Давай новый план. Пожалуйста». Брахма распрямился, схватился обеими руками за голову и посмотрел на группу так, как вожатый в лагере бойскаутов смотрит на шайку подопечных, задумавших дерзкий побег. «Я... так быстро я не могу!» Начал он, словно оживая и злясь. «Я не могу в 5 секунд перестроиться и из реальной жизни попасть в вашу жизнь романтическую. Я не могу отказаться в одно мгновение от плана реального ради плана сказочного». «Да ладно, босс, не так уж и сказочна наша жизнь. Наши протезы щелкают и шипят очень даже по-настоящему. Это новая реальность». «Мля, Харви, то-то и оно!» — вдруг взорвался Брахма. «Ваши протезы, вот это, сука, реальность! Эта реальность говорит, что она больно бьет. И совсем не всегда после удара уважительно жмет руку, как в ринге. Люди, которых я тогда на фолиуме впустил, сейчас в порядке и далеко. А вы тут, со мной, с этими сраными железками в гребаной шахте, вы! Это вы их спасли! Но кто спасет вас?» Гнев бессилия охватывал Артема все сильнее. «Я признаю, мой план без счастливого финала, но он дарит нам время. Если я туплю, подтолкните меня. Давай, Харви, толкни меня, как старый ховербайк. Давайте, вы все, чтобы я завелся, задрахтел, как старый гребаный ховербайк. Чтобы из задницы у меня клубы дыма смелых, а главное реальных идей и планов спасения всех. Ну уже, подкиньте мне хоть сколько-нибудь идей, хотя бы, сука, парочку сраных идей». Глядя на бушующего шефа, люди смутились. Никогда еще Брахма не вел себя с ними так. А он, понимая, что не может увлечь за собой команду и потерял инициативу, бесился от собственной беспомощности. Он переводил горящий взгляд с одного члена команды на другого, но не получал ответа. Группа глядела молча, строго и выжидательно. Когда Брахма решил, что настал момент для второго раунда, неожиданно для всех заговорил Войтек. «Подкидываю идею. Передатчик». Чех выдержал напор пылающих глаз шефа и продолжил. Передатчик, который мы с Жучком починили, теперь может отправить в космос любое послание. Мы перепаяли модуль, вещающий в универсальном протоколе связи галактический стандарт. Денис, оживившись, подскочил к Войтеку. «Так-так-так-так, и что? Что это нам дает?» «Это старый формат, создан еще до распада альянсов, как что-то вроде открытого протокола, который все корпорации когда-то использовали. Штука в том, что его диапазон и модуляцию по-прежнему поддерживают даже современные корабли. Ну, как резервный канал из-за обратной совместимости. Корпорации предпочитают свои зашифрованные системы, но этот формат все равно могут принимать». «Войтек, дружище, ты молодчина!» — воскликнул Харви. «Ну, согласись, босс, это же круто, это же все меняет. Теперь мы не просто мелкая сошка, которую можно спокойно и тихо мочить в дальнем сортире своих владений, а терпящий бедствие контингент. Мы можем отправить и сигнал бедствия, и выдать всю правду о том, что тут происходит. Верно я говорю, Войтек?» «Верно», — подтвердил Чех. «Подробная информация о том, что здесь творится, может привлечь и имперских ревизоров, и конкурентов, и даже рейдеров». Денис возбужденно взмахнул руками. «Тогда они не посмеют нас тронуть, они бросятся исправлять ситуацию, показывать общественному мнению, что у них на производстве все тип-топ». Брахма пожевал губами, тяжело взглянул на Дениса, затем на Войтека, потом снова на Дениса и сдался. «Хорошо, хорошо, согласен, согласен. Передатчик – мощный козырь. Вокруг него можно выстроить весь план выживания». «Не просто выживание», – радостно воскликнула Герда, подпрыгнув на месте, как девчонка. «Победы, босс! План победы!» «Да», — согласился Брахма. «Победы!» Этот ее непосредственный восторг и напор неиссякаемой надежды невольно стали передаваться и ему. «У меня тоже есть соображение», — поднял руку Эстебан. «Разрешите, босс?» — Брахма кивнул. «Когда мы выпивали в днище, у меня там со стариками-шахтерами получился разговор. Мы тогда играли в рулетку бездны. Болтали про ее дары и ужасы. Был там один самый настоящий биохимик, бывший наркоман. До того, как старчаться, он работал старшим сотрудником какого-то там института на Венере-3. Чувака отовсюду поперли из-за наркоты, и он подался в шахтеры. Перед тем, как попасть на визир, он работал на такой же шахте, на планете Зикса-8. У них там была история, похожая на нашу. Сперва они столкнулись с херней, которую мы тут называем садовником. А потом появились твари посерьезнее. Судя по всему, те же, что и у нас теперь лютуют. Этот химик, Барри, считал, что шахтеры их разбудили. Там, на Зиксе, их назвали живые колодцы. Жуткая хрень. Шахту ту пришлось прикрыть, потому что почти всех шахтеров эти колодцы сожрали». «О как!» – заинтересовался Брахма. «То есть кое-что о них известно?» «Именно. Очень быстро проходят через толщу породы, появляются почти бесшумно. Могут становиться невидимыми. Человека втягивают в себя за мгновение. Пытались с ними бороться, но без толку. Всякими кирками их было не пробить, и автоматы охраны им тоже особого вреда не причиняли. Однажды колодец появился рядом с Барри. И прямо у него на глазах втянул в себя одного парня. Втянул и тут же через пару секунд выплюнул. Начал метаться, как ошпаренный, и быстро скрылся, уйдя через дыру, из которой пришел». «Эстебан, дружище!» — поторопил испанца Харви. «Да я сейчас сдохну от напряжения. Какие же у тебя всегда длинные истории? Умоляю, давай уже к сути». «Придется потерпеть, мой дорогой», — мрачно ответил тот. «Это серьезная история, а не сказка на ночь». Харви шумно выдохнул. «Так вот, тот парень, как оказалось, шел заправлять систему охлаждения на буровой машине. В руках он нес реагент, аммиак в пакете. Барри тогда задумался и пришел к выводу, что эта история – ключ к победе над этими штуковинами. Чтобы растворять силикат, основу горных пород, нужно иметь гиперхлоридные железы и выделять сверхконцентрированные кислоты. Чтобы перемещаться и трансформироваться так, как это делают они, структура тела должна быть подобна мицеллярной сети, грибнице, пронизывающей породу и транспортирующий питательные вещества. Но позволять себе такое псевдожидкостное течение, чтобы тело, вязкое как ртуть, проталкивалось через размягченную породу под давлением, как вода в шланге. «Ух ты, гиперхлоридные железы, мицеллярные сети!» — восхищенно пропел Денис. «Мы о тебе не все знали, Эстебан, ты же вроде энергетик». «Я энергетик, но, во-первых, я говорю то, что услышал. А во-вторых, я не дурак и открыт для всего нового. Чего и тебе, Денис, желаю». Русский поднял руки. «Так я ж ничего, я в восхищении». «Короче, то, что колодец выплюнул мужика с аммиаком, подтверждает всю эту теорию. Значит, с ними можно бороться с помощью соли и аммиака». «Обычной соли?» — уточнил Войтек. «Да-да. Той самой, что ты подсаливаешь свой сублимированный супчик на обед». Брахма изумленно хмыкнул. «И все это, пока мы тупо бухали?» «Ну, яйцеголовые тоже бухают», — скромно уточнил испанец. «Просто у нас темы при этом свои поднимаются». Харви радостно схватил Эстебана за плечи. «Очень классные темы, брат, вы там перетираете. В следующий раз я с вами». «Сомневаюсь», — пробормотал Эстебан, освобождаясь из лап здоровяка. Аминанх подошел к Брахме. «Это действительно хорошая мысль, босс. Я кое-что в этом понимаю. Могу помочь Эстебану с изготовлением смеси». Брахма удивленно приподнял бровь. «Но это уровень муниципального училища», — пожал плечами египтянин. «А я ходил на все уроки. Соль вызывает обезвоживание и осмотический шок. Аммиак даст щелочной ожог и разрушит кислотные и ферментные железы. В комбинации эти свойства усилятся». Эстебан, услышав египтянина, показал ему большой палец, и все радостно загомонили, хлопая друг друга по плечам, словно все их проблемы в один миг оказались решенными. Брахма поднял руку. «Итак, нам нужен передатчик, и нам нужны аммиак и соль. Теперь давайте думать. Соль должна быть на 2-м и 11-м уровнях в кухонных модулях. Аммиак есть в кассетных блоках систем охлаждения, они на каждом уровне. Передатчик в баре «Дно» — это 15-й уровень. Там сейчас, судя по камерам, полно народу. Нам придется пройти через всех психов и наверняка столкнуться с той дрянью, которая выбирается прямо из стены. Сделать это надо быстро, чтобы успеть подготовиться к встрече с чистильщиками». Он умолк и обвел взглядом свою команду. Те жадно и азартно вслушивались в его слова. Будто он разъяснял им правила новой веселой игры, а не указывал на смертельно опасные задачи, решения которых еще не было. «Господи, какие же вы идиоты!» — пробормотал он, прикрывая глаза. «Да-да, здорово, что ты это понял. Давай дальше, босс!» — поторопил его Герда. Брахма развел руками. «Эстебан, экзоскелеты на 11-м, там, где стройка?» «Да, в ангаре у бытовки. В строю 5 штук». «Хорошо. Мы сможем спуститься в лифте на 15-й и заблокировать его там?» «Сможем». «Дальше. Денис, ты последний раз доставлял цемент с этого уровня к нам на стройку?» «Да, босс». «Помнишь, есть ли еще цемент на складе?» «Есть, пара палет, мешков 100 примерно». Брахма помолчал, прикидывая что-то в уме. «Ну, в общем, слушайте мой план, чокнутые вы люди».